Я вернулся обратно и открыл первую же дверь слева, как раз напротив столовой, и тут же радостно вдохнул знакомые теплые запахи печатной бумаги, пыли и кожи старинных переплетов. Когда я открыл ставни, которые здесь были из полированного дерева, то увидел, что нахожусь в библиотеке таких же впечатляющих размеров, как и гостиная. Высоченные книжные стеллажи занимали все пространство между четырьмя узкими высокими окнами вдоль задней стены дома. Три другие стены библиотеки опоясывала антресоль со вторым ярусом полок. В дальнем углу я увидел открытую винтовую лестницу, ведущую на антресоль, а внизу под окнами стояли кушетка и два потертых кожаных кресла. В центре был массивный стол, покрытый зеленым сукном, а вокруг него расставлены четыре стула с высокими спинками. На столе лежала пачка, похоже, чистых листов бумаги, придавленных шахматной доской, и венчала все это какая-то детская игрушка. Я прошелся вдоль стеллажей, наугад вытаскивая тома. Целую стену занимали книги по истории парламентаризма, полковые хроники, обзоры военных кампаний, морских сражений, географические справочники, клирикальная и юридическая литература, история графств и тому подобное. Типичная библиотека джентльмена XIX века, принадлежавшая сначала Ферье-старшему, затем Ферье-среднему и, наконец, младшему К.Р. Ферье, о чем свидетельствовала надпись, сделанная густыми серыми чернилами на титульном листе «Повествование о военных действиях британских вооруженных сил по подавлению восстания в Монтевидео, 1807 год». Записки старшего офицера. Я перешел к другой стене. Литература греческая и романская. Все с экслибрисом Ферье старшего. Сборники стихов английских поэтов, издания XIX века, помеченные инициалами среднего и младшего Ферье. И среди них несколько разрозненных сочинений Байрона, на которых я обнаружил надпись, сделанную четким острым почерком «В. Ферье. Январь 1883 года». А рядом потрепанный томик утраченных иллюзий Бальзака, подписанный «В. Хаддерли. Октябрь 1901 года». Спустя полчаса, еще не приступив к осмотру книг на антресоли, я уже знал, что Виола Ферье стала Виолой Хаддерли где-то между 1887 и 1889 годами, что она имела привычку подчеркивать в своих книгах любимые места, делая скупые пометки на полях. Что она или тот, с кем она делилась книгами, был заядлым курильщиком. Между страницами часто обнаруживались следы пепла и крошки табака, и что читала она одинаково много как на французском, так и на английском, а ее литературные пристрастия были весьма разносторонними. Постепенно классификация книг по авторам и сюжетам перестала соблюдаться, так что труд Джорджа Лаковски «Секрет жизни», «Космические волны и излучения», помеченный инициалами В.Х., АВГ, 1930-й, оказался втиснутым между Ришаром Ле Гальеном и Алисой Мейнелл среди поэтов и эссеистов 90-х годов XIX века. Книга Перси Брауна «Американские жертвы науки в лучах рентгена», выглядевшая так, словно ее уронили в воду или оставили под дождем, валялась поверх Лаковски. Вдруг, ощутив смертельную усталость, я присел к столу. В лучах света, проникавших в комнату, порхала потревоженная мною пыль. «Скоро, быть может, скорее, чем ты думаешь. Быть может, Алиса просто появится здесь, в своем белом платье, и, свесившись через перила антресоли, улыбнется мне сверху. Я постучусь в твою дверь». Снизу антресоль казалась полукруглой, справа к ней тянулась витая лестница, а с противоположной стороны ее подпирал явно выбивающийся из общего стройного ряда стеллаж. Похоже, он все-таки был ложным и скрывал низкую, узкую дверь. Странно, что я не заметил этого раньше. Машинально я потянулся к пачке бумаги и приподнял игрушку. Она напоминала миниатюрный трехколесный велосипед размером всего 4-5 дюймов с двумя полированными колесиками позади такого же полированного сиденья в форме лодочки. Но вместо переднего колеса в дырке торчал огрызок карандаша, закрепленный острием вниз при помощи резинки. Я отложил игрушку и раскрыл шахматную доску. Только это оказалась не шахматная доска. Вместо расчерченных квадратиков в верхнем левом углу я увидел сделанную крупными буквами надпись «Да», а рядом изображение солнца. В противоположном углу, рядом с луной, слово «Нет». И в двух дугах, похожих на подковы, в алфавитном порядке были расставлены все буквы алфавита, а следом и цифры от единицы до десяти. Ниже была надпись «До свидания». Словом, передо мной лежала классическая планшетка для спиритических сеансов производства фирмы Уильям Флатт. Теперь я знал, в чем состоял смысл велосипеда. Я просмотрел листы бумаги, но все они были чистыми. После некоторой тренировки я смог бы без труда воспроизвести на планшетке вполне различимые слова. На чистом листе бумаги я написал «Что произошло Сен» и подвел планшетку к первой букве «Ч». Я не рассчитывал всерьез, или все-таки рассчитывал, на то, что получу ответ. В любом случае, спиритический сеанс требовал участия как минимум двух человек. Но пусть даже и без помощи планшетки я все равно должен был найти ответ, потому что мисс Хамиш неспроста дала мне ключи. Для меня это было своего рода испытанием. Чтобы показать себя достойным наследником Ферьерс Клоуз и Стейплфилда. И она недвусмысленно дала это понять в последних строчках своего письма. «Я чувствую, что это ваша судьба. Я очень хочу знать наверняка, что стало с моей любимой подругой. И если кто и найдет разгадку, так только вы».